поем тебе весна. И звонкий щебет перелетных птиц. Кому она нужна? Когда обида капает с ресниц, зачем земля цветет? И теплый вечер ласковый такой. К чему вот это все? Когда он не с тобой, он больше не с тобой. Ты зажигаешь свечи, в ночь превращаешь вечер. Бокал воспоминаний по капле прольет. Но вновь наступит утро, спасительное утро. И ночь тебя отпустит и тихо уйдет. И тихо уйдет. Зачем тебе цветы? Зачем тебе цветы? Дожди весенних звонкие ручьи. К чему опять мечты? Они теперь совсем, совсем ничьи. Зачем тебе луна? Зачем тебе луна? К чему такой чарующий рассвет? Зачем тебе весна? Его с тобою нет. С тобою рядом нет. Ты зажигаешь свечи, в ночь превращаешь вечер. Бокал воспоминаний по капле прольет. Но вновь наступит утро, спасительное утро. И ночь тебя отпустит и тихо уйдет. И тихо уйдет. Зажигая свечи, в ночь превращаешь вечер. Бокал воспоминаний по капле прольет. Но вновь наступит утро, спасительное утро. И ночь тебя отпустит и тихо уйдет.